Тема 15. Политические идеологии. Французский политолог де Жувенель не уставал повторять: «Политикой управляют мотивы, которые экономике неизвестны». Этим он подчеркивал не только относительную самостоятельность политики, но и ее непредсказуемость, вероятностный характер. Но при всей кажущейся на первый взгляд непредсказуемости политических взаимодействий, вызванной различиями целей и интересов участников политического процесса, обнаруживается некоторая заданность их действий, подчиненность определенной логике. Благодаря им обеспечивается целостная общность и политический порядок. В основе этой заданности, которая направляет поведение людей, формирует их волю, стремление к действию, политическому участию, лежит политическая идеология. Она стимулирует политическую деятельность, способствует распределению целей по их значимости для субъекта на основе имеющихся у него представлений, ценностей, верований, идеалов. Однако многие исследователи рассматривают идеологию как форму ложного, мифологизированного сознания, скрывающего истинное положение вещей. Так, один из признанных на Западе авторитетов политической науки Мангейм 1893-1947 годы жизни писал: «Идеологиями мы называем те трансцендентные бытию представления, которые де-факто никогда не достигают реализации своего содержания. Возникает парадоксальная ситуация. Политика не может обходиться без идеологии, однако последняя рассматривается, по мнению немецкого политолога Матца, не как необходимость открытого общества, а как результат исторических случайностей, фазий и мировоззренческих кризисов. Они, идеологи, вроде костылей, подвернулись под руку».